Граф Олаф исчез. «Куда он делся?» — закричал мистер По. «Куда они все подевались?» Дети огляделись и увидели, что исчез не только граф Олаф, но и его сообщники. Человек в бородавках, тип с крюками, лысый с длинным носом, громадина, не то мужчина, не то женщина, и две женщины с белыми лицами. «Наверное, они выбежали на улицу, пока в театре было темно», — предположил Клаус. Мистер По вышел на улицу, судья Штраус с детьми последовали за ним. В самом конце квартала виднелся удаляющийся длинный черный автомобиль. Возможно, там находился граф Олаф с сообщниками, а возможно и нет. Как бы то ни было, пока они смотрели, машина завернула за угол и исчезла где-то в городской темноте. «Проклятье!» — сказал мистер По. «Они удрали. Но не беспокойтесь, дети, мы их поймаем. Я немедленно позвоню в полицию». Вайолет, Клаус и Солнышко обменялись взглядами. Они-то знали, что не так все просто. Уж граф Олаф постарается не попадаться на глаза, пока готовится сделать следующий ход. Он слишком хитер. Где уж его поймать такому, как мистер По? «А теперь, дети, идемте домой», — сказала судья Штраус. «Беспокоиться о графе Олафе будем завтра утром, после того, как я приготовлю вкусный завтрак». Мистер По кашлянул. «Подождите минутку», — остановил он их, глядя в пол. «Мне жаль огорчать вас, дети, но я не могу поручить вас никому, кто вам не родственник». «Как?» — вскричала Вайолет. «Это после всего, что судья Штраус для нас сделала?» «Нам бы ни за что не разгадать планов графа Олафа без нее и без ее библиотеки», — добавил Клаус. «Без судьи Штраус мы вообще лишились бы жизни». «Пусть так», — согласился мистер По. «И я благодарю судью Штраус за великодушное предложение, но завещание ваши родители оставили очень определенное. Усыновить вас должен родственник. Сегодня вы переночуете у меня в доме, а завтра я пойду в банк и там соображу, что с вами делать. Сожалею, но ничего тут не поделаешь».